Глава 74. На завтра в 2 часа дня Лори стояла на крыльце нью-йоркского таунхауса генерала Рейли и звонила в дверной звонок. Она не ожидала, что генерал откроет ей тотчас же и сам. Он пригласил ее в библиотеку. Она села в то же самое кресло, в котором 2,5 недели назад сидела во время интервью с Эндрю. «Как вы понимаете, мисс Моран, я потрясен. Женщина, которую мой сын любил всем сердцем, провела в тюрьме 15 лет за преступление, которого не совершала. Я же не поверил ее протестам и заверениям в невиновности. После вынесения приговора я свел Джейсона Гарднера с моим издателем. Я хотел, чтобы он написал о ней книгу, которая бы окончательно ее уничтожила. Я пообещал принять участие в вашей передаче, а затем нарушил собственное обещание. С самого начала я был неправ. Я пытался убедить моего сына разорвать помолвку с Кейси Картер. Затем, после того, как она провела 1,5 десятка лет в тюрьме, я злорадствовал по поводу того, что даже по выходе на свободу ее мучения продолжатся. Теперь, если вы верите мне, я готов появиться в вашей передаче и принести Кейси мои глубочайшие извинения перед всей страной. Еще я хотел бы завязать узелок на ниточке, которая вас так заинтересовала. Хантер обеспокоило то, что моя личная помощница, Мэри Джейн, была уволена с предыдущей работы. Вот что тогда произошло. Она работала личной помощницей у мужа ее лучшей подруги. Когда же она случайно обнаружила, что тот планировал взять в командировку свою любовницу, он ее уволил и пригрозил испортить ей жизнь и репутацию, если она скажет об этом хотя бы слово. Все эти 20 лет, что она проработала у меня, она безукоризненно выполняла свои обязанности. Ей можно было доверить любой секрет. «Генерал, вам тоже пришлось нелегко. Я отлично вас понимаю». «Я позвонил Кейси сегодня утром», — сказал генерал, борясь со слезами в голосе. «Я сказал ей, что сожалею о том, что когда-то отказался принять ее в нашу семью с распростертыми объятиями. Замечательная женщина. Она сказала, что прощает меня. Теперь мне понятно, что видел в ней мой сын». Спустя несколько минут генерал Рейли проводил Лори до входной двери. «Разрешите еще раз поблагодарить вас за все, что сделала ваша телепередача. Конечно, Хантера уже не вернуть, но вы заставили меня задуматься. В оставшиеся мне годы я хотел бы быть лучшим отцом для Эндрю». Лори поцеловала его в щеку и, не проронив ни слова, спустилась с крыльца. Сев в ожидавшую ее машину, она назвала водителю адрес Алекса.